Лукич, туточки я, уезжайте, да, нам приказ не отменяли, я вот что, неловко махнув рукой, поднял с комбеза целое облако пыли, связался с нашим штабом, они выслали тягач, он танк отбуксирует на ремонт, и летучку твою тоже, все понял, а сварка у них есть, есть Лукич, есть, вы только не постреляйте друг друга, так знак какой придумать, ракеты есть, нам-то на кай, а у танкистов спросить надобно, сейчас. Повернувшись к танку, он заорал, «Володька, слышь, Володька, сигнальные ракеты есть? Есть немного, а какой цвет нужен, а какой не жалко, красных больше, подходит», и повернувшись ко мне спросил, «А от твоих какая ракета будет? Сейчас выясним, Лукич, покури пока». Нырнув внутрь ПТРа и выйдя на связь, утряс этот вопрос быстро, раскрыв карту, посмотрел, откуда может появиться мостоукладчик, выглянув в десантный люк, позвал, «Лукич, здесь я». Повернув его лицом на юго-восток, показывая пальцем, сказал, «Приблизительно через час, с той стороны появится большой тягач, какая вторая машина будет, твою летучку тянуть не знаю, они как вас увидят дадут сигнал белой ракетой, ты в ответ пустишь красную, понятно, ясненько, ну все, давай, еще даст бог свидимся». Солнце стояло уже высоко, уже немало километров отмахали, а дорога была совершенно чистой, ни машин, ни танков, ни повозок, ни пехоты. Даже немецкие самолеты стали реже летать, а наших вообще не видел. Было около 17 часов, когда впереди показались какие-то бревенчатые сооружения, причал, ворота, небольшой домик. Я поднес к глазам бинокль, чтобы разглядеть, есть ли там кто-нибудь. Хорошо бы найти кого-либо из местных и расспросить, не знают ли чего, известно ли им что-то. Загнав БТР в густой ивовый кустарник, приказал нарубить и набросать наверх нарубленные ветки, скрывая машину от самолетов. Никому из-под деревьев без разрешения не выходить, машину замаскировать, а искупаться бы, полувопросительно ответил ему кто-то. Маскировку никто не отменял, поставил я точку в дискуссии. Где-то далеко в стороне слышались глухие разрывы, временами доносился гул авиационных моторов. Через открытые жалюзи из моторного отсека тянуло нестерпимым жаром, двигатели были такими горячими, а голова такой тяжелой, что делать что-то руки не поднимались. Значит так, выставить охранение, проверить маскировку, отпускать купаться к реке парами и строго по очереди, не больше 10 минут каждой смене. Водитель идет с первой сменой, через 50 минут быть готовыми к продолжению движения. Все, товарищ прапорщик, нам бы заправиться, я помню, но лучше хлопцы потерпеть до ночи, не дай бог в живот ранит. Все ясно, в разнобой все закивали головами, выполняйте. За отведенные 10 минут каждый успевал не только поплескаться в воде, но и быстро прополоскать комбез. Отжатый вдвоем почти досуха и раскинутый на прибрежных кустах, он высыхал буквально за 5 минут. Водитель с одним из солдат охлаждал речной водой двигателя, помалу поливая блоки цилиндров. Над моторным отсеком поднимался пар, лей поменьше, а то столько пара, что нас за версту видно. «Тащ, прапорщик, хочу успеть еще радиаторы промыть как следует, а то грязи накопилось, жуть, вон прямо пластами отваливается, успеешь, не суетись», ответил я, наблюдая, как солдат, который только что отмылся от пыли и грязи, вытирался чистым вафельным полотенцем. Из люка высунулся дежуривший на радиостанции солдат и громко крикнул, «Воздух, всем укрыться!» От поданной команды на пару мгновений все замерли, и в этой внезапно наступившей тишине послышалось басовитое жужжание, словно пчелиный рой летал над ближайшим лесом. «Зе-зе-зе-зе, ну сейчас будет», — раздался чей-то голос позади. «Не-е, им дальше». Постепенно звук самолетов пропал. «Кажется, улетели», — неуверенно произнес в наступившей тишине кто-то сзади. Все искупались, отделение в полном составе закивало головами. «Значит так, тут в 3 километрах, вверх по реке есть небольшой городок, около него, судя по карте, то ли шлюз, то ли плотина. Надо посмотреть на это хозяйство». Повернувшись к водителю, спросил, «Как у тебя, норма? Тогда заводи». Остывшие двигатели весело заурчали. К местечку, как здесь было принято называть небольшие аккуратные городки, мы подъехали минут через 15. Непонятным сооружением оказался небольшой шлюз, который регулировал уровень воды в большом озере. При шлюзе была водяная мельница и, наверное, небольшая электростанция. Во всяком случае, столбы с проводами тянулись в сторону города. Все пока что казалось спокойным. В тревожном ожидании, неимоверно долго тянулся этот летний день, первый день войны. На деревянную вышку, которую заприметил один из солдат вблизи шлюза, послал наблюдать двух солдат со 108-й радиостанции, им же приказал следить за берегом озера и дорогой. Там, немногим меньше километра от озера, опушкой леса петляла с запада на восток проселочная дорога. Еще пару солдат с рацией отправил в само местечко, посмотреть, что там происходит. Весь маршрут следования просматривался наблюдателями с вышки. Приблизительно через полчаса разведчики доложили, что наших войск в городе уже нет, по обеим сторонам озера отходят на восток разрозненные подразделения, в самом местечке ни наших, ни немецких частей нет. Местное население активно грабит магазины. Было около 5 часов вечера, когда на тропе, что вела вдоль берега, показались торопливо идущие на восток люди, навьюченные узлами, чемоданами, котомками. Завидев нас, они остановились. «Эй, товарищи военные, увезите нас, не можем», — ответил я. «У нас своя задача». «Да какая задача? Немец близко, скоро здесь будет. Уходите и нас возьмите». «Нет, товарищи, никак не могу». Посоветовавшись между собой, беженцы еще поспешнее зашагали по тропе и вскоре скрылись за прибрежным ивняком. Солнце уже катилось на закат, когда с запада, со стороны дороги, донесся пока едва слышный звук. Сначала удалось распознать тарахтение мотоциклов, чуть позже басовитый, дробный металлический звук. Он быстро нарастал, и в нем уже можно было различить еще 2 звука, урчание моторов и лязганье гусениц. Не оставалось сомнения. По проселочной дороге параллельно берегу движутся мотоциклисты с танками или самоходками. Но разглядеть их, даже забравшись на башню Птра, мешали прибрежные заросли. Связался по рации с наблюдателями на вышке. «Танки видно?» «Пока нет, пока только 3 мотоцикла с колясками и пулеметами», — ответил наблюдатель, но тут же воскликнул. «Показались. По дороге идут. Сколько? Трудно сосчитать. Пыль закрывает, столбом стоит». Уже хотел передать в дивизион радиограмму о танках, но не успел, наблюдатель с вышки доложил. «Товарищ прапорщик, 1 бронемашина, на нас, разведка, если первыми увидит, что шлюз цел», — скомандовал. «К бою». За плотной зеленой стеной ивняка все еще ничего не было видно. «Ага, это мотоциклы проехали мимо нас, звук их моторов стал удаляться. Вышка, что видно? 3 мотоцикла проехало мимо вас. Это понятно, не глухой. Ты их видишь? Следуют по дороге, вдоль берега. Смотри за ними тоже». «Понял». «Так, теперь бронемашина». Звук ее мотора становился все четче и ближе. Намного хуже слышался лязг гусениц. 4-колесная бронемашина выкатилась из-за кустов на тропу, по которой недавно уходили беженцы. Вот она, серая от пыли, с угловатой башней, меченной черно-белым крестом, и пушкой, похожей на лом. Из бронемашины еще не успели разглядеть наш бронетранспортер, наполовину скрытый берегом. Наверное, все внимание немцев было обращено на шлюз. Может быть, они имели задание не только разведать, но и обстрелять шлюз, разбить его ворота, за которыми высоко стоит вода. Пулеметчик Птра, замерший на подвесном сидении пулеметной башни, уже собрался нажать на спуск. «Подпусти еще», — придержал я руку пулеметчика. «Вот теперь вся на виду, по колесам», — скомандовал я. Оглушительно прогремела длинная очередь. Бронемашина, словно в недоумении, остановилась. Ее башня быстро поворачивалась, нацеливая на нас пушку. «Под башню, под башню», — крикнул я пулеметчику. Снова очередь. Из-под башни как-то разом полыхнул черный дым. Уже весь корпус охватило коптящее пламя. Сквозь дым было видно, как откинулась на башне сетчатая крышка люка, и из него выкарабкиваются немцы в черных комбинезонах. Но ни один из них не успел отбежать от своей машины, всех уложили пулеметы. «Горит!» — обрадованно закричал пулеметчик. Радостный вопль прервал доклад с вышки. «Мотоциклисты возвращаются». «Принял, наблюдать дальше». Неожиданно, правее нас, кто-то открыл плотный пулеметный огонь. Прошло несколько секунд, и все стихло, только где-то недалеко было слышно работу нескольких двигателей. Как ни прислушивался, лязга гусениц не было. Значит, немцы стоят, пытаются понять, что происходит. Интересно, кто-то что-то видел? Вышка, где мотоциклисты? 3 мотоцикла с экипажами уничтожены пулеметным огнем. Стреляли с 2 катеров, замаскированных на противоположном берегу, ниже по течению. Почему сразу не обнаружили? Замаскировались хорошо, только когда они открыли огонь, их увидели. «Товарищ прапорщик, 1 катер поплыл к вашему берегу». «Молодец, наблюдай дальше, чуть что, сразу доклад». «Понял». Выбравшись наружу, залез на иву, под которой спрятался наш БТР, и стал внимательно осматривать через бинокль место боя. Возле бронемашины никого не было, а вот около мотоциклов трое морячков с катера, как я понимаю. Черная форма, зеленые каски и противогазные сумки через плечо, вооружены самозарядками. Обыскивают мертвых немцев, осматривают мотоциклы, собирают оружие. Приглядевшись, разглядел в бинокль в руках одного из морячков автомат с весьма характерной деревянной рукоятью в передней части цевья. Похожее оружие было у афганских маджахедов, английские стены, тоже магазин сбоку. Мариманы, не утруждая себя наблюдением, увлеченно занимались трофеями. Или их кто-то прикрывает, или считают, что войну выиграли. Поднеся к уху трубку полевого телефона, подключенного через кусок кабеля к нашей радиостанции, вызвал вышку. Вышка, что наблюдаем? Немецкая колонна стоит на дороге, один офицер наблюдает в бинокль, чего-то ждут. Один катер остался на месте, второй у противоположного берега высадил группу из трех человек. Сейчас они трофеются у мотоциклов. Немцы еще разведку не высылали? Нет, они чего-то ждут, товарищ прапорщик. Я ждал, что сейчас с дороги, немцы, увидев, что их бронемашина подбита, повернут сюда. И тогда, только с пулеметами против них вряд ли удастся устоять. На РПГ с пятью гранатами надежды мало. Со стороны границы послышался нарастающий тяжелый гул. Он быстро приближался, все ощутимее вдавливался в уши. Самолеты с Веста. Прозвучал с катера чей-то голос. Теперь понятно, чего ожидали немцы, они вызвали самолеты. Над местечком, в закатном небе, показались силуэты трех немецких бомбардировщиков. С каждой секундой они виделись отчетливее. Спрыгнув с дерева на бронетранспортер и дальше внутрь, обратился к наводчику. «Поможем? А как же, еще почти три ленты к крупняку. Отставить крупняк, патронов мало, бей из ПКТ, понял, понял. Команды с катера слышишь?» «Да». Я снова вылез наружу и нашел взглядом, где стоят катера. «Действительно, сразу не увидишь. Пулеметчики, товсь, кто-то скомандовал на катере. Но в этом, пожалуй, не было и нужды». Пулеметчики уже развернули стволы пулеметов в сторону самолетов. Вот один из бомбардировщиков, отвалив от остальных, развернулся в сторону шлюза, и сразу последовала команда. Огонь! В раз загрохотали пулеметы катеров и ПТРА. Пять пунктиров трассирующих пуль сошлись перед самолетом, качнулись навстречу ему. Круто отвернув, не сбросив бомб, самолет пошел следом за двумя другими, уже пролетевшими дальше. БЛ, надо куда-то в сторону отойти, а то подстрелит из ПКТ, как куропатку. Прошло немного времени, и вновь наслышался гул вражеских самолетов. Вот они, опять заходит огонь. И на этот раз, напоровшись на трассы наших пулеметов, бомбардировщики, не сбросив бомб, отвернули. Один из них, дымя правым двигателем, медленно разворачивался на запад. Чтобы не гадать, вернуться, не вернуться, связался с Оводом и, передав наши координаты, запросил воздушную обстановку. Убедившись, что повторный налет не грозит, хотел сходить к морякам в гости, как ребята с вышки сообщили. «Товарищ прапорщик, к вам гости идут, моряки, два человека с оружием». «Принял, иду встречать гостей, на связи Окунев, и внимательно там смотри». «Все понял, не волнуйтесь». Когда я вышел из ПТРА, моряки были уже метрах в десяти и очень внимательно рассматривали нашу машину. Подойдя ближе, весь интерес уже переключили на меня. Внимательные глаза с небольшим удивлением рассматривали комбинезон, портупею, офицерскую сумку. Хорошо, что догадался оставить калашников в ПТРе. Старшина Бабкин, матрос, стоящий рядом, промолчал. Капитан Мисюра, не стал я отходить от своей легенды. В этот момент недалеко взревело несколько двигателей и опять послышался лязг гусениц. Чертиком выскочив из люка, Окунев закричал. Немцы в атаку пошли. Вдруг в монотонный гул моторов ворвались резкие звуки выстрелов нескольких пушек. Подбежав к семидесятке, напялив шлемофон, прижимая к горлу ларингофон, почти крикнул. «Вышка, что там? Наши бьют. По немцам». По рации обрадованно доложил наблюдатель. Было хорошо слышно, как бьет что-то скорострельное. Раздался громкий ПАХ и опять резкие звуки пушек. После этого, форсируя моторы, немцы выходят из-под огня. Никто из них не свернул к шлюзу. Вся стрельба длилась от силы пару минут. Подождав немного, обратился к старшине. «Надо бы глянуть, не вопрос». Повернувшись к моряку, почти прорычал. «Краснофлотец Китаев со мной». И легко, почти не касаясь земли, начал подниматься по отрывистому берегу. «Старшина, погоди, не торопись». Нагнувшись к люку, Птра негромко приказал: «Семенов, Добродедов идут со мной. Добродедов 108-ю в Сидор спрячь, чтобы только Куликовка и гарнитура наружу, понятно? Уже все готово». Моментально отозвался радист: «Тогда за мной». И мы полезли вверх за моряками. Метрах в 100 от подбитой нами бронемашины чадили два немецких полугусеничных транспортера. Немцев видно не было, зато с другой стороны от лесочка, перебежками, в сторону подбитой техники, приближалось несколько красноармейцев. Прежде чем выходить на открытое место, еще раз запросил парней на вышке. Немцы откатились за выступ леса, и, судя по поднявшейся пыли, обходит по дороге лесной массив с севера. Только после этого мы все пошли к немецким транспортерам. Возле них уже были замечены нами красноармейцы. Они хозяйственно собирали трофей под присмотром сержанта. Когда один из моих солдат нагнулся поднять винтовку убитого немца, то сержант моментально среагировал: «Не тронь». Семенов вопросительно посмотрел на меня: «Оставь, это их победа, им и распоряжаться. У нас бронемашина еще не осмотрена». Услышав это, сержант обрадованно воскликнул: «Так это ваших рук дело, наших сержант, а мотоциклистов моряки к ногтю прижали. Отцы добры. А вы кто будете, добры молодцы?» Командир 1-го огневого взвода полковой батареи 41-го мотострелкового полка сержант Нефедов. Капитан Мисюра. Старшина Бабкин. Тут из подбитого транспортера вылез красноармеец и, вытерев руки куском тряпки, обратился к сержанту: «Товарищ Серж». Но, увидев его кивок в мою сторону, повернулся ко мне: «Товарищ командир, разрешите обратиться к товарищу сержанту?» «Обращайтесь». «Товарищ сержант, использовать трофейную технику не представляется возможным». Увидев мое удивление, Нефедов пояснил: «Во время боя сгорел один тягач, другой две пушки с передками и прицепами не потянет. Вот думал использовать немецкую технику. А что с этими?» Кивнул в сторону немцев. «У одного разбит прямым попаданием мотор, у второго разбита полностью левая гусеница вместе с катками». В этот момент к старшине подбежал вынырнувший из кустарника матрос и протянул лист бумаги. Старшина пробежал ее глазами и сообщил: «Мне приказано немедленно следовать обратно в базу, в Пинск». Кратко, но тепло попрощавшись с этим почти незнакомым моряком и на всякий случай обменявшись с ним радиоданными, принялся осматривать подбитые артиллеристами транспортеры. К моему удивлению, они оказались разных моделей. Тот, у которого был разбит двигатель, оказался не гусеничным, а колесным, типа нашего БТР-152, но с угловатой башней, из которой торчала небольшая автоматическая пушка. Второй был совсем небольшим полугусеничником, его высота была даже меньше моего роста. Его пулемет хозяйственные артиллеристы уже сняли с турели и вместе с лентами тащили к своим пушкам. Вокруг транспортеров валялись различные вещи, которые не заинтересовали красноармейцев. Практически все внешние ящики были открыты рядом, на земле было их самое разнообразное содержимое. Тут ко мне подошел сержант-артиллерист и заявил, что мы мешаем им своим присутствием, вдруг немец сейчас попрет. Мало того, что из-за этих ехо-железяк не видно толком местность, так еще мы. «Хорошо, товарищ сержант, мы тут еще немного побудем, но вы смотрите за нами внимательно, если мы быстро уходим, значит немец выдвигается сюда, и смените позиции». Не успел я договорить, как сержант ответил: «Уже, товарищ капитан, сменили, замаскировались, а на старой позиции оставили пару бревен». «Правильно, можете идти, товарищ сержант». Когда артиллерист отошел, приказал радисту: «Вышки наблюдать во все глаза, БТР со всеми сюда и быстро, времени совсем мало». Не успел я докурить сигарету, устроившись на переднем бампере полугусеничника, как услышал взревевшие моторы нашей семидесяточки. В голове мелькнула мысль: «Интересно, как водитель выйдет из-под довольно крутого обрыва». Найдя где разогнаться, водитель ласточкой вылетел наверх, да так, что в какой-то момент все колеса машины оторвались от земли. Через четверть минуты БТР лихо остановился рядом со мной, с брони горохом посыпались мои бойцы. «Слушаем внимательно, бойцы. По указанию механика снимаем с этого хлама». Тут я указал рукой на полугусеничник, все, на что он покажет пальцем. «Механик нашей машиной буксирует этот бронетранспортер вон туда», я указал место, и начинает снимать автоматическую пушку. «Действуют все, я с радистом наблюдаю за местностью». Время пошло. Наш механик-водитель, не мешкая, начал каждому нарезать задачу, было слышно, как он командует: «Ты, левая фара, ты правая, ты и ты по колесу, ты снимаешь запаску, Ты берешь в моем зипе свечной ключ и снимаешь свечи и высоковольтные провода. Всех касается любой инструмент. Гайки, болты, домкрат все сгодится. Сам он начал снимать с переднего бампера металлический трос. Прошло не более 5 минут, как с этого бронетранспортера было снято, скручено и выдрано все указанное механиком, и даже больше. Один из солдат, отдирая панель приборов, увидел искрящую проводку и сообразил добраться до аккумулятора. Второй бронетранспортер уже готов к буксировке. Переднего фаркопа у него не оказалось, и трос завели за балку переднего моста. Севернее, буквально в 2-3 километрах, непрерывно висела в воздухе немецкая авиация. Самолеты один за другим сбрасывали бомбы и опять шли на новый заход. Сбросив все бомбы, они уходили на запад, а на смену им прилетали другие. И все повторялось. Там, где кружили бомбардировщики, в небо поднялось огромное черно-серое облако пыли и дыма. Посмотрев в сторону артиллеристов, заметил, что несколько человек в очень хорошем темпе оборудуют позицию для трофейного пулемета. Одновременно со мной это отметил и один из бойцов. Два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Разговорчики, товарищ боец, радуйся, что у артиллеристов на пулемет поставили не зеленых новобранцев. А как вы определили? Солдат старательно избегал произносить вслух слово «прапорщик». Обрати внимание, как блестят на солнце штыки лопаток, явно не первый год на службе. Прошло не более 5 минут, а артиллеристы быстро и умело замаскировали дерном, травой и ветками отрытый окоп, и немедленно, даже не глотнув воды из фляг, приступили к рытью запасной позиции. «Вот это да!» – мысленно хмыкнул я. «Подготовочка!» Вдруг на грани слышимости уловил какой-то неясный шум, который шел с запада. БЛТ, опять летят немцы. Выйдя из заптра, поднял голову, но знойное небо было чистым. Взял бинокль, чтобы определить, сколько их, куда летят, ничего. Тем временем гул нескольких моторов стал явно громче. Прошло не более минуты, и все мы услышали лязг гусеницы, скрежет металла. Танки на исходные выходят? С дрожью в голосе спросил кто-то из моих солдат. Пусть выходит, а мы быстро сматываемся под берег. Быстро всем на броню. «Заводи». И только после первых разрывов бойцы зашевелились по-настоящему. Вовремя спрятавшись под берегом, лежа на краю откоса, наблюдал, как на старые позиции артиллеристов обрушился огневой шквал. Густые разрывы снарядов и мин перепахивали землю. Рядом лежащий сержант толкнул меня в плечо и громко крикнул: «Глядите». В этом грохоте пропал звук моторов, поэтому танки показались неожиданно. Из-за складки местности выползали приземистые коробки с крестами на башнях и бортах. Раз, два, три, пять. Они неторопливо разворачивались в линию и медленно, точно на ощупь, двигались вперед, стреляя на ходу или с коротких остановок, посылая снаряд за снарядом. Наши молчали, видимо считая, что еще рано и не желая выдавать свои позиции преждевременным огнем. Неожиданно, слева из незаметной балочки выскочили 3 мотоцикла с колясками, неслись они на высокой скорости. Проскочив небольшой перекресток грунтовых дорог, начали вести бешеный огонь из пулеметов. Держа в руках бинокль, сказал, видя, что сержант сильно нервничает: «На испуг берут, думают, нервы у артиллеристов не выдержат, начнут стрелять и выдадут себя». Они были метрах в 300 от нас и примерно 400 от новых позиций артиллеристов, и когда немного не доехали до огневых, ударил слаженный винтовочный залп. Еще несколько секунд мотоциклы катились, но уже было видно, что они неуправляемы. Кувыркаясь, все вместе, солдаты, мотоциклы, оружие разлеталось в разные стороны, поднимая большое облако пыли, а чуть позже и дыма. «А-а, суки!» – закричал в восторге сержант. «Пока мы наблюдали за мотоциклистами, на поле появилась немецкая пехота. Она уже рассыпалась в цепь позади танков и бодро бежала, стреляя на ходу». Воодушевленный, как артиллеристы разобрались с мотоциклистами, сержант горячо заговорил: «Тащ, прапорщик, а давайте выгоним наш БТР и тоже вдарим по пехоте. Успеем дорогой. Все равно раньше танков пехота не подойдет, как бы не прозевать», — проговорил он, сверкая щенячьим восторгом в глазах. Немецкая цепь своим левым краем тем временем поравнялась с островком кустов, в которых окопались пулеметчики с трофейным МГ. Но тот пока молчал. «С чего бы вдруг?» — подумал я, — вроде немцы по ним не стреляли. Пока по атакующей пехоте вели огонь только стрелки, то залпами, то в разнобой. И вдруг немцы, которые были ближе к пулеметчикам, заспотыкались, будто налетая на невидимую преграду. Одни из них падали плашмя, со всего маху зарываясь лицами в землю, другие отскакивали как сбитые кегли в бок, третьи оседали вниз тяжелыми мешками на уже опаленную порохом траву. Это начал вести с фланга огонь трофейный пулемет. Немцы отреагировали быстро, но все равно около трети цепи полегло под кинжальным огнем. Пока остальные пехотинцы во все лопатки бежали до ближайшего укрытия, под спасительную защиту крутого берега, над пулеметной позицией уже пронеслись трассирующие очереди и сигнальные ракеты целеуказания для артиллерийских наводчиков. Стало понятно, что немцы засекли пулемет и оставаться там смертельно опасно. «Прекратить огонь, хлопцы назад, быстрей», — шептал я, желая изо всех сил, чтобы парни остались в живых. В бинокль было видно, что пулеметчики едва успели по ложбинке унести ноги, как редкий кустарник, где была их позиция, взяли в вилку. Черно-серые султаны фугасных разрывов накрыли пулеметную позицию. Кустарник словно брызнул зелено-бурой метелью. Оглянувшись на сержанта, увидел, как он рукавом измазанной глиной гимнастерки вытирает потное лицо, размазывая пот и грязь. «От них бы там и мокрого места не осталось», — сказал он, удивляясь, как немцы успели так быстро их засечь. «Да, это тебе не кино, видишь, немец вояка серьезный. Вот что, сержант, пока немцы палят, заводи нашу железяку, проедемся под берегом, пощекочем немецкую пехоту». «Есть!» И мухой рванул к семидесятке. Оглядев поле боя, двинулся по сыпучему склону и я. У машины отдал приказание. До поворота я с одним бойцом иду впереди и веду разведку. После поворота БТР идет правыми колесами по кромке воды. Щитки закрыть, огонь вести из ПКТ. Когда он перезаряжается, тогда из автоматов. Вопросы? Нет, нету. Все ясно. Тогда поконим, хлопцы. Тем, кто с автоматами, постарайтесь стрелять короткими, 22 помните, автоматных патронов у нас мало, получилось у нас все, вот что значит грамотно и без спешки все подготовить. Немцев было, как потом посчитали, 87, они шли достаточно плотной группой по узкой полоске, между кромкой воды и нависающим обрывом. БТР, выскочив из-за поворота, заехал мордой в воду, став одним бортом к немцам, заранее развернув башню. На все про все ушло пару минут, не ушел никто. Разное пришлось повидать, служа в спецназе, но такое видел первый раз. Такой уж простой закон войны, или ты, или тебя. Повылазив из ПТРа и оглядев свое воинство, приказал: «Я наверх наблюдать, а вы, аники воины, в темпе собирайте трофеи, оружие, боеприпасы, снаряжение и документы. Как закончите отходить на исходные, меня не ждать, старший сержант, выполнять». Поднявшись наверх, увидел, что противник по-прежнему обстреливает то место, где была пулеметная позиция. Обстрел был такой, что бугорок явно стал ниже, и так редкие кусты щетинились лишь жалкими остатками срезанных осколками веток. Вот немцы перенесли огонь туда, где, как им казалось, были орудия. На самом деле от их огня полыхали несколько стогов сена, расположенных метрах в 50 за орудиями. Артиллерийский огонь прекратился, и немцы продолжили атаку. Танки, которые до этого вели огонь с места, тронулись, поднимая темно соломенные облака пыли. То один из них, то другой, часто делали короткие остановки и стреляли из пушки, а потом уже на ходу переходили на стрельбу из пулемета длинными очередями. Этот треск, дополняя звук от выстрелов пушек и разрывов снарядов, лязг гусениц, надрывный рев моторов давил на меня, заставляя невольно прижиматься к земле. Мне казалось, что их ничто не может остановить. От страха за исход этой атаки вся спина была мокрой, руки занемели. Я пытался угадать, как закончится эта атака, смогут ли артиллеристы не пропустить немецкие танки через свои позиции. Ближайшая ко мне машина притормозила невдалеке, и, повернув башню в мою сторону, открыла огонь из пулемета. Дорожка фонтанчиков стремительно бежала прямо на меня. Все писцы отрикошетила где-то под черепом, когда я, сильно оттолкнувшись, прыгнул вниз с обрыва. «Чего смотрите, живо на хай, краткое отсюда!» — дико заорал на солдат. Дикой толпой они все ломанулись за поворот, обогнав БТР. Водитель только успел завести его, как над нашими головами пролетел своим снаряд и разорвался у противоположного берега, подняв фонтан воды. «Высоко взял!» — пронеслось в голове. Вдруг сверху что-то громыхнуло, меня подбросило вверх и перевернуло в воздухе, швырнуло в воду у самой кромки и присыпало землей. «А теперь взял нормально», — сказал кто-то внутри меня. Лежу мокрый, четко понимаю, что жив, но боюсь пошевелиться. Вдруг нет руки или ноги. Согнул ногу, работает, а руку — тоже. Боль в плече. Ни пилотки, ни автомата, лицо в крови и грязи, царапнуло по носу. Подбежали солдаты, утащили за повороты, уже там помогли умыться, продезинфицировали большую царапину на носу, посмотрели плечо, оказалось ушиб. Ребята, что наверху, смотрю на них, а они все глаза прячут. Сержант, кто наблюдает за обстановкой? Товарищ прапорщик, мы все кинулись вас спасать, спасатели хувы. А если б, двое помогли мне наверх подняться, еще двое к повороту наблюдать, водители башены возле ПТРА, остальные смотрят за речку и в тыл. Что на вышке? НН не знаю, промямлил сержант. Так выясни и доложи. Понемногу взяли, сказал двум солдатам, и с их помощью полез опять наверх. Судя по тому, что меня немного кидало, была легкая контузия. Успели мы к самому интересному. Как подбили первый танк, я сначала не понял, просто подумал, что он остановился для выстрела, и вдруг подпрыгнул на месте, вспух изнутри и из всех щелей и промежутков вырвался сильным грохотом оранжево-черный огонь, а чуть позади него крутанулся второй, подставив борт, видимо, с перебитой гусеницей. Спустя какие-то доли секунды услышал звонкий артиллерийский залп. Наведя бинокль на позиции наших пушек, не смог их обнаружить. Второй залп только услышал. На фоне горящих стогов выстрелов орудий было совершенно не видно. Посмотрев снова на немецкие танки, с огромной радостью увидел, как еще два танка, волоча за собой шлейф из дыма, медленно останавливаются. Последний танк, завывая на высокой ноте трансмиссии, пятился назад, но получил в лоб башни сразу две болванки. В нем что-то грохнуло, потом второй, а после еще раз, очень сильно, в третий. И от этого сильного взрыва отлетела башня, объятая огнем. От танка, которому сбили гусенку, во все лопатки улепетывал экипаж, по которому азартно стреляли из винтовок и трофейного пулемета, но точку опять поставили артиллеристы. Звонко тявкнула пушка, над бегущими немцами негромко хлопнула, оставив небольшое облако. Земля вокруг них словно вскипела, и они все разом попадали. «Чё это было, товарищ прапорщик?» – удивленно спросил один из солдат. «Чё было? Чё было? Шрапнель!» Пока я это говорил, над лежащими немцами хлопнуло еще раз, и еще раз вскипела там земля. «А это для надежности», – прокомментировал я вторую шрапнель. Все стихло, установилась гнетущая тишина, и вдруг гул, невнятный, еле слышный, пропал, возник снова. Явно гудят двигатели, и уже непрерывно, не затихая. Втроем пытаемся различить лязг гусениц. Через несколько минут к нам поднялся сержант и доложил, что с вышки наблюдают отход нескольких грузовых машин в сторону запада. Выдохнули все разом. После этого на сердце у меня отлегло. Посмотрев на солдат, сказал: «Ну что, орлы, теперь можно и артиллеристов проверить. Пошли». На огневых уже кипела работа. Подправляли ровики, подальше в лес оттаскивали гильзы и пустые ящики. К подбитым танкам отправилась группа красноармейцев. Богам войны наше уважение. Спасибо, и вы помогли. Очень вовремя один танк на вас отвлекся. И утвердительно кивнув, добавил, что контузило слегка. Да, под обрывом. Жаль, остальная пехота уцелела. Теперь снова жди их. Хуже нет, чем ждать и догонять. Не угадал сержант. Во-первых, не уцелела. И махнув рукой в сторону реки, добавил, все там. И во-вторых, мои наблюдатели доложили, что сразу после боя на запад ушла колонна машин. Вот это здорово, тогда можно перекусить. Приглашаем и вас к нашему столу. Устроились недалеко от орудий на расстеленном брезенте. Костер не разводили, открыли консервы, порезали хлеб. Уже заканчивали, когда подошли посланные к подбитым танкам бойцы. Командир группы рассказал, самый крупный кусок брони на месте взорвавшегося танка, не больше противогаза, утверждал старший. Воронка от снаряда, поместится свободно наш тягач вместе с орудием. Из танка с подбитой гусеницей взяли вот это. Младший сержант выложил трофей на шинель, горсть коротких пистолетных патронов с выточкой на фланце, небольшую деталь цилиндрической формы с обрывком шланга, по всей вероятности датчик со щитка приборов, на панели фосфоресцирующие надписи на французском языке. Значит ли это, что подбитый танк французского производства, или оснащен французскими приборами, а остальные танки чего не проверили, люки закрыты, документы есть, обыскали тех, которых шрапнелью того. С этими словами он достал солдатские книжки. По обрывкам документов, установили с грехом пополам, что танки принадлежали разведывательному батальону какой-то танковой дивизии. На месте ее номера была рваная дыра, и наполовину он был залит кровью. В этот момент наш радист заорал дурным голосом. С тыла подходит неизвестная колонна. Взвод к бою, внимание, противник с тыла. второе орудие развернуть. Ориентир, левее 30 большой кучи хвороста. Стрелки показывали 16 часов 15 минут. На фоне леса перемещаются темно-серые силуэты. Я видел в бинокль лошадиные морды. Вот они исчезли ненадолго в складках местности, показался вновь. За ними стелится рыжей стеной пыль. Сержант, опустив бинокль, уверенно объявляет: «Наши». Вскоре мимо нас на рысях прошли артиллерийские упряжки с орудиями и зарядными ящиками. Старший, увидев подбитую технику, остановил колонну и направился к нам. Пока спешившийся командир шел к нам, спросил у Нефидова: «Из твоей части?» «Не-е-е, у нас все орудия на мехтяге. Чужие это». Подошедший представился: «Командир 2-й батареи 126-го противотанкового дивизиона, старший лейтенант». Звание определил по петлицам, а фамилия потонула в звуке неожиданного разрыва. Одновременно в колонне кто-то из артиллеристов запоздало проорал: «Воздух!» Замелькали шашки, и орудия с шиком стремительно вошли в тень деревьев. От этого маневра часть маскировки не удержалась, много веток было потеряно. Ахиншиль тем временем пересек маршрут движения колонны и ушел на восток, конечно же, передав в свой штаб все увиденное. К комбату подбежал красноармеец. «Люди там, бежали, попрятались», он указал направление рукой. «Люди, кто они? Выясните, доложить». «Воздух!» Опять заорал наблюдатель. Немецкий разведчик, развернувшись, возвращался назад, а я, подняв к глазам бинокль, смотрел, куда показывал красноармеец. Во ржи была толпа людей, похоже, собираются удирать. Кто их спугнул, немец или красноармейцы? Посланные бойцы их звали, махали руками, никакой реакции, наоборот, они прибавили шаг. Солдаты бросились вдогонку. Беглецы, приведенные к единственному тягачу, были большей частью призывного возраста. Полуодеты, без всяких документов. На вопросы отвечают невразумительно. Только после как минимум 10-минутного опроса удалось установить, что все они из разных частей и подразделений, строили укрепления недалеко от границы. Когда немецкая артиллерия на рассвете обстреляла их шалаши, они бросились кто куда, многие погибли. Из-за всей этой суматохи, слава богу, не дошло дело до документов. Отправив в тыл строителей, старший лейтенант хотел двинуться дальше, в сторону границы, когда сержант Нефедов сказал: «Товарищ старший лейтенант, вы бы заняли позицию вон там». Махнул он на несколько небольших холмов, расположенных в километре на восток от нас. «У меня приказ, товарищ сержант», — очень резко и официально ответил Старлей. «Оно понятно, приказ не обсуждается, но пехотного прикрытия у вас нет, а немцы атакуют танками с пехотой, и если бы не товарищ капитан из разведки, да моряки, не сдюжить нам, а так любо-дорого посмотреть». И он кивнул на подбитые танки и трупы немецких пехотинцев. «Извините, товарищ капитан», — вытянулся в струнку артиллерист. «Вольно, старший лейтенант, мы сейчас не на плацу, как же мне приказ выполнить?» «Верно, сержант вам говорит, хоть у вас орудия и больше, но калибр меньше. Осколочно-фугасное действие снаряда 45-ок почти пшик. Нет у тебя другого выхода, как успеть зарыться в землю на тех холмах и держаться сколько сможешь. Вот что, пошли человек 20 бойцов, которые крови не боятся, собрать винтовки, гранаты, патроны и вооружие строителей. Вот и прикрытие тебе будет. Лопатки и каски не забудь собрать, голыми руками много не навоюешь и не накопаешь». «Ага, понял, спасибо». И придерживая рукой фуражку, он побежал отдавать распоряжение. Дав отбежать ему подальше, спросил у Нефидова: «А ты как? Надо помощь, совсем не обстрелянный». «Ну, положим, один бой тоже не академия». «Зря вы так, товарищ капитан, я всю финскую прошел, да и сегодня не семечки щелкал». «Ладно, сержант, извини, не думал». «Так что предлагаешь? Пока они там окапываются, я с одним орудием прикрою, а потом уже, если что, они мой отход прикроют. Отправь всех, кого можно, на холмы, и тягач свой тоже. Пожалуй, и сам будь там, подскажи лейтенанту, если что». На счастье, 3 часа, пока батарея старшего лейтенанта и строители закапывались в землю, прошли спокойно. И только когда мы начали сниматься с позиции, где-то за лесом послышался гул моторов. Звук все приближался, но сами танки видно еще не было, мешала складка местности, и только с вышки наблюдали колонну немцев. Воспользовавшись тем, что противнику надо время на развертывание, мы, прицепив орудие к тру и покидав снарядные ящики на броню, улизнули понад берегом. Наверх мы поднялись уже за холмами и спокойно заняли отрытые для нас капониры. Сержант, а может и лейтенант, сам догадался поставить обе 3-дюймовки в проходе между холмами, а 45-ки в небольших овражках, на склоне одного из холмов. Получалось, что танкам не будет другого пути, как идти между холмами, подставив борта противотанковой батареи. Правофланговое орудие было установлено практически в чистом поле, с него сняли щит и замаскировали так, что хрен заметишь, даже подойдя в упор. Остальная батарея спряталась в небольших боковых языках глубокого и длинного оврага. Расчеты умудрились даже перекрыть эти импровизированные капониры росшими над оврагом деревьями. Их все равно надо было убрать, чтобы лишить немецких корректировщиков ориентиров. Немецкие танки выползли из-за небольшого гребня в сопровождении пехоты. Солдаты шли, засучив рукава, как на работу. На каких-то пару мгновений у меня ёкнуло сердце и занемела шея. 8 пушек против 2 десятков танков. Из этого состояния меня вывел голос старшего лейтенанта. Приготовиться. Расчеты, на позиции. Бронебойный заряжай. Стрелять по моей команде. Эх, долбануть бы по пехоте чем-нибудь калибра 122. С сожалением подумал я. Словно услышав меня, кто-то сзади открыл беглый огонь шрапнелью. Пехота дружно залегла. По предварительной договоренности, наш БТР был кочующей пулеметной точкой, но стрелял он исключительно по офицерам, пулеметчикам, снайперам и расчетам тяжелого оружия. И вот ПКТ открыл огонь. Сделав несколько коротких очередей, БТР начал менять позицию. Молодцы, парни, уже не надо постоянно присматривать за вами. Несколько танков открыли беглый огонь, туда, где им показалось находится орудие. В ответ на это, почти с километровой дистанции сверкнуло небольшое пламя выстрела, а через секунду, но немного ближе, еще одно. Артиллерийские снаряды с шумом просвистели в воздухе. Два немецких танка, попавшие первыми под раздачу, задымились. Один из танков с коротким, толстым стволом, замедлив ход, начал обходить подбитые машины, как бы обнюхивая воздух стволом пушки. Заминка продолжалась всего несколько секунд. Вот он втягивается в проход между холмами, подставляя борт затаившейся батареи. Увидев, что по нему не стреляют, следом потянулись и другие. А трехдюймовки сержанта Нефедова как с ума посходили, лупит и лупит. Правда, еще одного, его взводу удалось подбить. Раскатав правую гусеницу, танк развернулся кормой к засаде. Когда почти все танки подставили борта, батарея открыла огонь. В упор грохнули звонкие выстрелы. Раз, другой, третий. В ответ раздался грохот танковых пушек, кардитный дым, запах свежевзрытой земли. Уже потом добавится запах горящего бензина, жженой резины и жареного мяса. А пока навалилась оглушающая тишина. Слева и справа от позиции дымились пара десятков немецких танков. Пользуясь затишьем и тем, что среди подбитых танков было несколько с автоматической пушкой, трое солдат с сержантом целенаправленно собирали снаряды к ней. Итого получилось чуть больше 1500. Прервал этот процесс майор Васильев, приказав возвращаться. Ну вот и пришла пора прощаться с Торлей, не поминай лихом. Жалко, что сержант Нефедов уходит с вами. Сильно он помог, сам бы не сообразил, а когда сообразил, то было поздно. И сам бы лег и людей не сберег. Ты лучше, не теряя времени, смени позицию, да сделай это так, чтобы ни одна муха не заметила. Потом все подбитые танки подорви и сожги. Немцы еще те мастера, на завтра 90% восстановит, посадит запасные экипажи, и вся наша работа на смарку. Только перед этим постарайся снять с них все ценные, пулеметы, инструмент, рации. Люди есть для этого, найду. Еще раз спасибо за науку. С этими словами он крепко пожал нам с Нефедовым руки. Уже подходя к Тру, Нефедов матюкнул и буркнул. Вот тетеря. Что не так, сержант? Ключ, ключ немецкий от люков забыл отдать. Пока сами догадаются, время может уйти. И побежал назад. Выстроив разношерстную технику в колонну, двинулись в расположение нашего дивизиона. Интересно, как там прошел день? Оглядываясь назад, вижу, как за нашим ПТРом, пытаясь не отстать, тянет второе орудие вместе с прицепом и передком СТЗ-нати. Часа через 3, перед небольшой речушкой, на опушке рощи мы нагнали небольшую колонну наших. Это был мостоукладчик с КВ на буксире и Урал, тянущий за собой летучку. Солдаты и красноармейцы отдыхали под деревьями. Дав команду загнать технику в рощу, спрыгнул с брони, обратился к отдыхающим. Кто старший? Из мостоукладчика вылез крепкий парень в черном комбезе и шлемофоне. Сержант Друзь. Оглянувшись, не стоит ли кто рядом, представился. Прапорщик Мисюра. Только смотри, не брякни. Понял. Товарищ командир, ну что, вперед? Да. Повернувшись, бодро крикнул. Кончай перекур, по машинам. Подождав, пока все погрузятся, продолжил. Заводи. Заработали стартеры, из выхлопных труб вырвались вонючие выхлопы, и только возле СТЗ Нати ожесточенно крутил заводной ручкой механик. Не ожидая его, Друзь с танком на буксире медленно подходил к топкому берегу. Остановившись, опустив упор и дав обороты двигателю, он начал наводить мост. Все бойцы как по команде высыпали наружу и, раскрыв рты, смотрели на это дело. Прямо у них на глазах, буквально за минуту навели мост. Теперь было самое сложное – перетащить на буксире танк. Механик очень плавно, без рывков тронулся и как по нитке перетянул КВ. Правда, чтобы тот не ушел в сторону тросов, было два. Крест-накрест, за ними уже перемахнули все остальные и, не ожидая, пока снимут мост, рванули к ближайшей роще, где спрятались от немецкой авиации. Наконец, после еще двух переправ, мы вышли к западной окраине Локачи. Наша колонна медленно идет окраиной этого небольшого волынского местечка. Проходит мимо крайних домиков, утопающих в зелени. Аккуратные домики, прижавшись один к другому, с закрытыми ставнями, стоят, как слепые. Было видно, что ближе к центру, городок сильно разрушен. Скорее всего, его не один раз бомбили. Медленно, осторожно мы едем по разбитой дороге. Мой БТР впереди. Многих домов просто нет, торчат лишь корявые углы стен, куски фасадов с пустыми проемами окон. Иногда на погнутых, но устоявших столбах висят и покачиваются клубки проводов, взрывами их так, наверное, скрутило. Улицы завалены грудами и россыпями кирпича пополам с мусором, и всюду пыль, то красноватая, то серая и черная, но это уже не пыль, а пепел от пожаров. И кое-где из развалин поднимается белый дым. Он тает без следа в чистом голубом небе. Мягкое предвечернее солнце освещает полуразрушенное местечко. Оставив за спиной Локачи, мы втянулись на дорогу, с обеих сторон обсаженную деревьями. Ветки так и норовили смахнуть нас с брони. Оглядываясь назад, я видел, что солдатам тоже достается от веток. Зато никто не дремал, а все внимательно смотрели, чтоб не получить по лицу. Я как раз в очередной раз оглянулся назад, когда БТР вдруг резко затормозил. Посмотрев на дорогу, я понял причину остановки. Метрах встав впереди, посреди дороги стоял человек. Он был одет в офицерскую полевую форму советской армии с погонами на плечах. Правда, сколько звездочек было на погонах, я рассмотреть не мог. Увидев, что БТР остановился, офицер не спеша направился к нам, сказав сержанту, что подсигналил остальным остановиться, но не спешиваться, спрыгнул на землю и направился навстречу офицеру. Следом за мной на землю ссыпались бойцы, занимая круговую оборону. Встретились мы метрах в 50 от ТРА. Теперь я смог лучше рассмотреть офицера. Ростом чуть выше среднего, где-то 1,75 м, довольно крепкого телосложения, в выбеленном хлоркой комбинезоне, щелкает ореховым прутом по голенищу. Комбез сидит как влитый, сразу видно свой, подогнанный по фигуре, а не со склада. На погонах, по 4 защитных звездочки, в петлицах, зеленые танчики, все как положено, значит, коллега, и скорее всего кадровый, а не двухгодичник. Чувствовалось в нем, что-то такое, практически неуловимое, но всегда отличавшее бывших курсантов, от бывших студентов. Четко кинув руку к виску, он представился. Капитан Денишкин, 117-й танковый полк, прапорщик Мисюра, арт-дивизион 207-го мотострелкового. Слушай, прапорщик, а как вы сюда попали? Да, скорее всего, так же, как и вы. Смотрю, не побоялись выйти. Твой БТР еще утром приметил, да значения не придал. Зато в течение дня часто вспоминал, пока разобрался в ситуации. Еще вчера, жизнь и служба шли по точно запланированному графику. Уже много месяцев наша дивизия, в том числе и наш полк, готовил на полигоне большие маневры с боевой стрельбой. Валили лес и мастили десятки километров болотных гатей. В бетонных чревах насыпных курганов оборудовали пункты управления для высокого армейского начальства. С невероятным размахом и обстоятельностью сооружали укрепрайоны противника, которые должны быть сметены огнем. Мишенями ставили не фанерные щиты или обтянутые марлей каркасы, а настоящую боевую технику. Решили пустить на убой ветеранов. Танки и самоходные артиллерийские установки времен Великой Отечественной войны. Бог весть из каких стратегических хранилищ притянули целые эшелоны этих славных машин. Скажи, твой отец воевал? Да, погиб в 43-м на Днепре. А мой, слава богу, жив, только изранен весь, тоже танкист. Вот я ему как-то раз рассказал про это, так у него слезы из глаз брызнули. А вот мои гаврики ничего, кроме азарта, не ощутили, что солдаты, что офицеры. Представляешь, 20-летние ребята с упоением лупят современными кумулятивными зарядами по машинам, штурмовавшим Будапешт и Берлин. Как они смеялись, когда корежилась и горела старая броня, предварительно ощупанная лазерными дальномерами. Не переживай так, капитан, на чем-то надо же учиться стрелять. Вчера с железнодорожной платформы нам сгрузили тяжелый танк КВ, Клим Ворошилов. Специальная команда на трейлере повезла очередную машину, да обломалась в дороге. На месте устранить неисправность не смогли и тягач утянули в полк, а танк далее собирались буксировать ПЦОМ. А он, только у меня в батальоне, взял с собой еще одного мехвода и командира танка посерьезнее и отправился. Прибыв к месту, подошли все к танку, я и говорю: ну вот, мои юные друзья, перед вами замечательный образец советского танкостроения, названный в честь того, о ком пелось и первый маршал в бой нас поведет. Масса 52 тонны, экипаж 6 человек. Как с такой прорвой лишнего состава командир управлялся, я не знаю. Гаубица 152 мм, 3 пулемета. Выстрел был равен по стоимости 3 парам хромовых офицерских сапог. Лобовая броня, увы, 75 мм. И спрашиваю механика, которого взял на этот танк: вот ты бы, гвардии ефрейтор, согласился на таком воевать? Как это? Нет, а ведь немцев победили. Ну, цепляйте дедушку, мир праху его. Начали мы стаскивать танк с прицепа, набросили тросы, но Клим, бурый от слоя консервирующего покрытия, трогаться с места не хотел. Катки словно бы приросли к тракам. Обороты. Командую водителю ПЦА. Облако выхлопных газов от него накрыло КВ, и никто не уловил момент, когда из сизой этой пелены вдруг прорвался короткими толчками дым совершенно черный. Представляешь, Клим ожил. Гусеницы, силком протащенные по железу трейлера, запустили двигатель, и некогда оставленный на передаче Клим долбанул в корму БТС, а тот вильнул в сторону, и буксировочные тросы слетели. Освободившийся танк тронул с места сам по себе. Он медленно шел по прямой, подминая болотный кустарник. Ефрейтор дурашливо заорал: «Нечистая!» и бросился следом. На непривычно высокую корму старого танка воин-гвардеец вскочил так борзо, что треснул на жопе ушитый комбинезон. «Понимаем, что надо остановить вдруг ожившего ветерана, а сделать ничего не можем, наши башенные ключи не подходят». Такое жуткое состояние, показалось, что экипаж-призрак шел в атаку. Последнюю. Вообщем, Клим остановило только то, что метров через 300 выгорел ничтожный остаток топлива в его баках. Мы, запыхавшиеся, столпились перед танком. Ефрейтор опять отколол: «Эй, дед, выходи, война уже кончилась», и постучал ключом по старой броне. Ему кто-то нахлобучил ему шлемофон на нос. «Николай, а ты помнишь, в каком направлении двинулся КВ?» — спросил я. «На запад», — ответил капитан Денишкин. «На запад». Вот такую, странную, отдающую мистикой историю рассказал мне этот танкист. Понятно, что мужик не в себе, весь день на взводе и ему надо выговориться. Вот он и нашел мои уши. Словно читая мои мысли, капитан продолжил: «Прапорщик, ты не думай ничего такого, мне кому-то рассказать». И переводя разговор на другое, продолжил: «Я вижу, в колонне есть такой же КВ, что с ним. От близкого разрыва сошел с места двигатель, варить надо, поэтому и тащим в дивизион. Так ты не сам, не ее, нас много, пока человек 500, тогда живем. Ключ башенный нужен, пошли». Придержав его за рукав, сказал: «Погоди, капитан, с погонами не ходи, туда не надо. Иди к своим, я сейчас пришлю солдата своего с ключом, а вы все пока погоны спорите и пилотку бы вам не помешало». «Понял, понял, прапорщик». Он развернулся и не спеша пошел в сторону густого орешника. Вернувшись к колонне и отправив солдата отнести ключ, связался с дивизионом и доложил последнюю обстановку. Вернувшийся солдат передал, что Денишкин хочет со мной поговорить. «Пошли, проводишь». Когда мы с солдатом подошли, то увидели 4 человек, которые уже, споров погоны и петлицы, напялив на головы засаленные пилотки, открыли люки КВ и осматривали его. Капитан, заглядывая внутрь, воскликнул: «Бля, да тут все в смазке». Увидев меня, Денишкин продолжил: «Я чего звал, сейчас зальем топливо в КВ и посадим за рычаги механика с твоего КВ, но это еще не все». И он посмотрел на меня задорным взглядом: «Я так понимаю, есть хорошая новость?» «Правильно понимаешь». Приобняв меня за плечи, он продолжил: «Тут недалеко на постаменте стоит еще один танк, но постамент высокий и твой мостоукладчик как раз в масть». «Где постамент? Какой танк?» «Метров 200 отсюда, ВН там в низинке». Я когда разобрался, что случилось, приказал веток наломать и замаскировать. Так я сейчас приказ хлопцам дам, мы его мигом снимем. А какой танк-то? 34-ка. Нет, бери выше, ИС-2, орудие 122, лобовая броня. Эха, врежем так, что, как в бреду, чистил капитан. Пока экипаж КВ-2 вместе с ремонтниками Лукича заправляли и обслуживали ветерана, сержант Друзь снимал из пьедестала. Чтобы не повторилась та же история, что из КВ, сначала его вскрыли с помощью башенного ключа, по-быстрому осмотрели, только после этого заведя трос отца и сняв Иосифа с передачей тормоза, буквально по миллиметру спустили на землю, не забыв уничтожить в пыль мемориальную надпись. К нашей с капитаном радости, ветерана удалось завести повторно и он мог передвигаться самостоятельно. Таким образом, еще не добравшись до расположения дивизиона, мы уже располагали 3 тяжелыми танками. Оставшийся путь мы проделали спокойно уже в полной темноте. Душная июньская ночь полыхала заревами. Облака, подсвеченные множеством пожаров, были красного цвета. Со всех сторон доносился грохот, то слабый, как отдаленный гром, то где-то совсем близко, можно было различить отдельные выстрелы орудия и минометов. И если я после доклада с чистой совестью завалился спать, то нашим ремонтникам и ремонтникам Лукича предстояло всю ночь приводить в чувство наши танки. Часть 22. Лейтенант Штада. Связаться со штабом дивизиона удалось сразу, у рации был начальник штаба дивизиона. Приняв доклад, приказал следовать с колонной штаба бригады Москаленко и корпуса Кондрусева до населенного пункта Локачи, где расположился штаб стрелкового корпуса. Его командир подтвердит, что мы из нормальной воинской части, и предложит командиру бригады совместно с артиллерийскими частями его корпуса отражать атаки противника. Передав это, Москаленко занял место в колонне, которая двинулась по шоссе на запад, в сторону Владимир-Волынска. Так здесь называется небольшой городок, в нашем времени носящий слегка другое название, Владимир-Волынский. Неожиданно, сидящий рядом со мной на броне сержант говорит мне через переговорное устройство: «Только на войне я стал размышлять о жизни, товарищ лейтенант». «Давно размышляешь?» — с невольной улыбкой спросил его, а сам с огромным внутренним удовлетворением в этот момент наблюдаю за природой. Несмотря на поднятую пыль, хорошо видно, что от утреннего тумана осталась только легкая дымка. День обещает быть чудесным. Свежий ветерок от быстрой езды дует в лицо и удачно сдувает поднятую машинами пыль в сторону. Впереди, на самом краю горизонта, отчетливо видны столбы черного дыма. Вот дорога через деревянную арку вводит нашу колонну в небольшой городок. На улице никого, судя по отсутствию подбитой техники и убитых лошадей, немцы его еще не бомбили. Внезапно идущие впереди бронеавтомобили сбрасывают скорость. Интересно, в чем дело? Наконец все объяснилось. Асфальт довели только до этого местечка под названием Торчин, дальше дорога покрыта булыжником. Наши 70-ки это нипочем, представляю, как щелкают зубы у экипажей впереди идущих броневичков. Через некоторое время я увидел, что на западе, там куда идет колонна, поднимается высоко в небо стена пыли. И тут же в шлемофоне зазвучал голос сержанта с докладом о воздушной обстановке. Овод сообщал, что в нашем квадрате находится одиночная воздушная цель, наверное, разведчик. Подумалось мне. Прижав к горлу ларингофон, приказал водителю: к машине командира корпуса. Без усилий оба движка вытолкнули БТР на левую обочину и, резко затормозив, стали ожидать бронемашину генерал-майора Кондрусева. Его водитель, увидев нас на обочине, также вышел из колонны и стал за нами. Спрыгнув с ПТРа, подошел сидящему в бронеавтомобиле генералу и доложил: товарищ генерал-майор, по только что принятым данным разведки, в нашем квадрате находится воздушный разведчик противника, высота, скорость. Также впереди поднимается стена пыли, предполагаю движение неизвестной колонны. Ну-ка, покажи, лейтенант. Ловко взобравшись на наш БТР, генерал сначала биноклем нашел в небе немецкий самолет, а затем внимательно начал рассматривать стену пыли впереди, и ни к кому не обращаясь обронил: из-за пыли ничего не видно, свои, чужие, ни черта не разберешь. Но судя по тому, что в небе явно не тактический разведчик, вполне могут быть и свои. Идем со мной, приказал генерал, пружинисто спрыгнул на землю и энергичным шагом начал взбираться на небольшую высотку рядом с шоссе. С нее мы увидели, что нам навстречу двигалось в походном порядке много танков и машин. Передовое охранение нашей колонны, находившейся несколько впереди нас, огонь по ним не вело. Через некоторое время колонна подошла к высотке, на которой уже собрались все генералы с сопровождающими командирами. Из-за поднявшейся пыли на дороге ничего нельзя было рассмотреть в нескольких метрах. Из густой пелены пыли, окутавшей шоссе, вынырнул мужчина в кожаной куртке и шлеме. Сняв защитные очки, он решительно двинулся в нашу сторону. Докладывал он генералу Кондрусеву: «Товарищ генерал-майор, командир отдельного танкового батальона капитан Чесноков. Батальон следует в город Луцк. Вместе с батальоном следуют семьи комсостава танковой дивизии пограничников».